Глава 9. Женевьева, Елизавета. Женевьева готовилась к первому дню учебы в академии. Родители сначала не хотели отпускать ее в столицу после каникул, но в конце концов сошлись на мнении, что пусть проучится полгода, а дальше станет видно. Это породило много споров Женевьевы с родителями, но потом она смирилась. Отец обещал, что, перестав учиться, она займется чем-то более серьезным. Например, выйдет замуж и обзаведется семьей, чего Женевьеве решительно не хотелось. Она устроила скандал, и только после этого родители уступили ей, дав возможность полгода подумать. Она уехала в Павлоград. Однако через несколько дней приехали родители, так как отцу была назначена аудиенция у императора по случаю награждения, и поселились в ее квартире, точнее, в своей. В день награждения отец с матерью вернулись из ресторана довольно поздно, затеяв какой-то странный разговор на тему ее учебы и интереса к ней со стороны студентов. Женевьева отбивалась, как могла, не понимая, чем вызваны их расспросы. Впрочем, немного попытав ее, они ушли к себе в комнату отдыхать. На следующее утро Женевьева отправилась в академию в сопровождении охранника, больше всего на свете желая увидеть там Дегтярева и одновременно страшась его там не застать. Она практически ничего о нем не знала, а родители не удосужились поведать ей всю подоплеку произошедшего. Женевьева поэтому стремилась в академию, чтобы прояснить ситуацию. Однако, придя на занятие, она оказалась в водовороте событий первого дня учебы и не знала, как подступиться к Дегтяреву, которого смогла увидеть только издали. Зато оказалась в курсе всех последних сплетен, которыми ее щедро наградила Марфа, уж та старалась как могла, обрадованная встреча с Васильевой, заодно рассказав ей, что она в следующий месяц переходит на экономический факультет, в обычный университет. Женевьеве было глубоко все равно, куда там Марфа пойдет, но все сплетни она выслушала. Третья их подружка Дарья решила прекратить учебу и переехала в Москву, поступив в тамошний институт. Женевьева фактически оставалась одна. И ей это очень не понравилось. Пору самой уходить из академии, чему родители только обрадуют. В общем, первый день учебы прошел в калейдоскопе самых разных событий и ничего особенно полезного не принес. Девушке хотелось увидеть Дегтярева поближе, но не получилось. Интересно, а он встречается с той девицей или нет? От этих мыслей у Женевьевы резко испортилось настроение. Не задерживаясь в академии, она уехала домой, где ее уже с нетерпением ожидали родители. Отец, как оказалось, уезжал домой только вечером, и поэтому у них еще оставалась возможность пообщаться. «Как дела в академии?» – начал разговор отец, когда она переоделась и присела к столу. «Только первый день. Обе подружки уходят, вернее, Тарья уже ушла, а Марфа, что купчиха, собирается переводиться». «То есть ты остаешься на курсе одна?» «Да, и на факультете, и на курсе». «И как ты собираешься учиться одна?» «Как и училась. Но вокруг останутся лишь одни юноши, и тебе придется тяжело находиться одной среди такого количества холостых молодых мужчин», вмешалась в разговор графиня, внимательно смотря на дочь. Женевьева хотела было ответить, но внезапно смешалась и немного покраснела. «И что теперь, не учиться?» «Мы же тебя все лето отговаривали, и вот теперь ты фактически остаешься одна. Другие девицы уже бегут. А какая цель у тебя в связи с этой учебой?» «Стать инженером и сидеть дома с детьми», — перебила ее мать. «Я смогу сама себе зарабатывать деньги». «Зачем, если тебя станет обеспечивать муж?» «Чтобы чувствовать себя независимой». «Зачем?» Женевьева промолчала, но по ее лицу можно было догадаться, о чем она думает. И что ей совсем не хочется уходить из академии. «Если бы у тебя имелся жених, умеющий тебя защитить, то тогда можно допустить такую учебу. А пока мы разорвали твою помолвку с сыном князя Юсупова», — огорошил ее новой новостью отец. «Почему?» — искренне удивилась Женевьева. «Они замешаны в измене». «Понятно. Значит, я свободна?» «Да, но тебе в академии нужен жених, если ты хочешь учиться дальше». «Зачем?» «Чтобы он тебя защищал». «Вы кого-то мне уже нашли?» «Нет, но станем искать. Или у тебя есть свои кандидатуры?» «Нет». «А хотелось бы предложить?» — лукаво спросила ее мать. Женевьева и сама не знала, почему из нее вдруг вырвалась. «Хотела, но уже поздно». «То поздно». «Ничего», — не пожелала дальше отвечать Женевьева. «Ясно. У тебя есть возможность присмотреть себе жениха самостоятельно. Критерии я тебе уже озвучила. Мы рассмотрим твои предложения. Но учти, твой жених, если таковой и появится, должен иметь благородное происхождение, быть богат, известен и любить тебя». «Любить? Да, любить тебя, а не твои деньги, статус и положение. Впрочем, мы с тобой уже об этом говорили». «Да, мама». «Да, и мы можем тебе немного рассказать о бароне Дегтяреве». Отец присутствовал на совещании, где доводили итоги противостояния бандитов и студентов из военно-полевых лагерей. О том, что барона Дегтярева ранили, знают многие. Но немногие знают, что он сделал. «И что он сделал?» — живо спросила Женевьева. «Убил 8, — ответил ей отец, — и спас 3, в том числе полковника, начальника сборов. За это император его премировал 10 000 злотых и вручил орден Анны 4 вместе с наградной саблей за храбрость. Так что Дегтярев уже известен самому императору». «Да, какой он молодец. Ты за него рада, дочь?» «Да, а почему я не могу порадоваться за своего сокурсника?» «А может, он тебе нравится?» — спросил в лоб отец. «Он не нашего круга, и ты не разрешишь мне выйти за него замуж». «Да, он не нашего круга, но уверенно идет в него 7-мильными шагами. Впрочем, мне уже пора. С тобой остается мать на месяц, за который она примет решение о твоей дальнейшей судьбе. И последнее. Я разрешаю тебе поговорить с бароном Дегтяревым при любом удобном случае в общественном месте. Думаю, что подобная возможность представится тебе еще не скоро, но сама по себе она возможна. Все, мне пора». Как только отец ушел, Женевьева бросилась донимать мать расспросами. «Маман, а почему вы с отцом так резко стали меня спрашивать? И почему вообще состоялся этот разговор? И получается, что Дегтярев благородного происхождения, у него есть титул, у него наследное дворянство, и у него есть деньги, и немалые. К тому же он уже кавалер ордена и медали». Графиня поморщилась. Дочь вела себя слишком непосредственно. Никакого воспитания. Училась бы в институте благородных девиц, там ей быстро бы привили хорошие манеры, а здесь она целый год оказалась предоставлена сама себе со всеми вытекающими последствиями. Что же дальше? Нет, ее точно нужно выдать замуж и поскорее. Пусть уж мужем ее станет этот Дегтярев, лишь бы никто похуже. Иначе дочь совсем отобьется от рук. И эта графиня? «Дочь, мы должны были тебе рассказать о том, что расторгли твою помолвку и почему ее расторгли. Дальше наш разговор зашел о твоей дальнейшей судьбе, и здесь отец решил поделиться с тобой известиями. В конце концов, ты его знаешь. Почему бы тебе не узнать о нем побольше? Что же касается разрешения отца искать себе юношу по нраву, то почему нет, особенно если ты станешь искать его из своего круга? Однако в том учебном заведении, которое ты выбрала, и где сейчас учишься, юношей, подобных тебе статусом, не имеется. А где ты тогда познакомишься? Но светские рауты ты не ходишь. И вот я решила остаться с тобой, чтобы походить по подобным мероприятиям. А дальше посмотрим. Да и Дегтярев этот оказался весьма перспективным юношей. Он, несомненно, делает успехи, поэтому мы тебе и не запрещаем с ним общаться, но...» Графиня сделала многообещающую паузу. «Что «но»?» «Но его статус пока не определен окончательно. Кроме того, 10 000 злотых – огромная сумма для него, но не для нас. И этих денег мало для того, чтобы содержать семью. Ему нужна работа и повышенный статус. К этому он уже идет, но слишком медленно». «Слишком медленно? Да он за год стал дворянином и богачом». «Ну не так, чтобы богачом. Но любит ли он тебя вообще? Или ты ему неинтересна?» «Да», — вырвалась у Женевьевы, но она тут же поправилась. «Вернее, я ему нравлюсь. Но он начал встречаться с какой-то мещанкой, я знаю». «Да? Ну если так, то он уже сделал выбор, и тебе не следует о нем даже думать». Женевьева вспыхнула, хотела что-то резко ответить, но промолчала, подумав про себя, что не следовало выкладывать матери свои знания и опасения, и уж тем более спорить о том, думать ли ей или не думать о бароне. Это ее личное дело, и встречаться это еще ничего не значит, особенно учитывая их кратковременные сопровождения. Однако же, все равно неприятно. «Я поняла. Спасибо, маман. Держи меня в курсе всей твоей жизни. Твое будущее очень меня волнует, особенно сейчас. Мир сошел с ума, И что произойдет дальше, никто из нас не знает. Стоит поневоле держаться решительных людей, коих на самом деле не так и много. Мы перебираем множество женихов из нашего круга после отмены помолвки, но они либо не подходят тебе по возрасту, либо все уже помолвлены с другими. А ты не должна остаться старой девой. У меня еще есть время. Есть, но немного. Ладно, это уже не тот разговор. Вернемся к нему позже. Но учебу тебе рано или поздно придется оставить. Одной девице учиться на факультете, где сплошь мужчины, просто неприлично. Но мама! Я сказала, что дальше посмотрим и подумаем. Хорошо. На словах смирилась Женевьева. Уйдя в свою комнату, Женевьева не знала, то ли ей радоваться, то ли огорчаться. Слишком все неожиданно произошло. Ее родители сначала и слышать не хотели о других женихах, а теперь, наоборот, чуть ли не силком заставляют их искать. А еще о Дегтяреве вдруг вспомнили, с чего бы это. Может, их впечатлили его достижения? Или потому, что он оказался на приеме у императора? Она его даже не увидела сегодня, и подойти к нему ей неуместно даже не потому, что она графиня, а потому, что она девушка, а девушке неприлично подходить первой. Что ж делать? И как быть? В голову ничего не шло, и Женевьева решила все оставить как есть, а удобный случай представится обязательно. Но за прошедшую неделю она так и не смогла найти возможность создать ситуацию, чтобы Дегтярев смог подойти к ней для разговора. Придется отложить еще на неделю, а то и на две. Однако, если она решила, а родители разрешили, то разговор обязательно состоится. Первый день в академии у меня прошел суматошно. Накануне приехал Петр, и мы с ним славно поговорили обо всем. Тем для разговоров оставалось еще очень много, и первые занятия их только отложили. Несколько дней мы делились своими впечатлениями. Я похвастался перед Петром саблей и орденом Анны, а он показал мне медаль за храбрость и кавказский кинжал, который ему вручили в военном министерстве. Также Петр в подробностях рассказал мне, что он делал после того, как я убежал на помощь, как оборонялся и как потом спасал уже меня. В конце рассказа я встал и крепко обнял его. «Спасибо, Петр. Если бы не ты, я с тобой сейчас бы не разговаривал». «Так и я бы с тобой тоже, друг. Сам не понимаю, как ты смог выжить и как смог я тебя спасти. Все сплошь на нервах, эмоциях. Родители меня весь отпуск заставляли пересказывать эту историю. А мне еще премию выплатили в 200 злотых, представляешь?» «Да, мне тоже, но намного больше от императора». «Ну, тебе и понятно, за что. Петр, я бы хотел тебя отблагодарить за помощь и сделать подарок. Скажи, что? Что ты хотел бы получить от меня на память? А то я, честно говоря, думал, что подарить, но боюсь разочаровать тебя. Это мое твердое решение, и не обижай меня отказом». Петр заколебался. С одной стороны, ему не хотелось брать за свой подвиг по отношению ко мне деньги или подарок. С другой стороны, понимал, что это простая человеческая благодарность, которая только укрепит наши дружеские отношения. Все же наград я получил больше, чем он, и оказались они намного весомее. И это он еще не догадывался, что я кавалер Ордена Белого Орла, а сам я об этом никому не собирался рассказывать. Вообще никому, если кто сам не узнает, конечно. «Хорошо, я видел у тебя новый пистолет, Федя». «Да, я купил себе Браунинг, а то мало ли. Ты хочешь такой же?» «Нет, я хотел купить себе Маузер, но он дорогой очень». «Да, а мне он сильно не нравится, он вроде 200 злотых стоит». «250, если уж брать по цене качества». «Хорошо. Завтра идем в оружейный магазин, с меня еще дарственная надпись». «Извини, Петр, что получается все напрямую, но мне некогда делать приготовление втайне от тебя, и вообще это глупо. Если уж решил, значит решил. Пусть останется у тебя память о моем спасении». «Спасибо, Федь», — расчувствовался Петр. На следующий день мы съездили вдвоем в оружейный магазин и купили Петру Маузер, лучший, что у них оказалось. Гравировка с дарственной надписью обошлась недорого, и через день Петр забрал подарок из магазина к своему вязчему удовольствию. А дальше вновь началась учеба. На занятиях на меня часто косились, точнее на мой шрам, хотя знали, что на все военно-полевые учебные лагеря нападали, и я оказался очередным пострадавшим в результате нападения. А уж то, что я отомстил как за себя, так и за других, знали наоборот немногие. Оно и хорошо. Несколько дней прошли в занятиях и обсуждениях положения Склавской империи в мире, а также в войне с Манчжурией. Все это постоянно витало в воздухе. А еще мне хотелось поговорить с Женевьевой, но все никак не удавалось. Да я и стеснялся. Все же, моя физиономия смотрелась сейчас весьма неприглядно. Хотя Женевьева и подарила мне свой платок, то говорила о многом. А еще можно встретиться с Елизаветой, но то легче найти самому, а что легче, то, как правило, и удобнее. В один из дней, после очередной неудачной попытки поймать Женевьеву и поговорить, я решил поехать на встречу с Лизой, скорее от обиды, чем по велению сердца. Лучше уж робкая, но готовая встречаться Лиза, чем деловая, но отстраненная на недосягаемую высоту Женевьева. Да, у меня есть платок от нее, а вот от Лизы я получил пироги, которые давно съел, так что в чем-то они квиты между собой, правда, в моем понимании. А еще говорят, что путь к сердцу мужчины проходит через желудок. Не знаю, но определенная толика правды в этом изречении, несомненно, есть. И все же жаль, что не удалось пока поговорить с Женевьевой. В пятницу, после окончания занятий, я отправился к музыкальному училищу по уже выработанной привычке, сунув в наплечную кобуру свой браунинг. Мой китель хорошо ее скрывал, поэтому я не волновался, что стану привлекать ненужное внимание. Доехав до музыкального училища, я остановился у ворот в ожидании Лизы. Вскоре занятия закончились, и толпа разнокалиберных девиц спешила прочь, держа в руках папки с нотными грамотами, а то и футляры с музыкальными инструментами, небольшими, правда. Высматривая Лизу, я замечал множество других не менее симпатичных, чем она, девушек. Но они, глядя на мое лицо, тут же ускоряли свой шаг, норовя как можно быстрее пробежать мимо меня. Я вздохнул. Да, с таким рубцом мне проще по притонам ходить. За своего примут, чем по музыкальным девичьим училищам да университетам. Однако вот показалась сия Елизавета. «Лиза!» Девушка увидела меня, вспыхнула ярким румянцем и приблизилась, остановившись напротив. Взгляд ее скользнул по моему лицу, в глазах мелькнуло сначала сочувствие, быстро сменившееся озабоченностью, а потом на ее лице возникло какое-то непонятное выражение, показавшееся мне похожим на неприятие. Хотя, возможно, мне только показалось. «Вот решил за тобой зайти и проводить до дома». «Спасибо, я рада. Пойдем?» «Да». «Мы пошли рядом». За руку взять Елизавету я не решился, а она сама не предлагала. А меня наградили саблей и орденом Анны IV степени. «Да, поздравляю». «И премию дали, не считая компенсации за ранение». «Да, и сколько?» Вспыхнули вниманием глаза девушки. Не знаю почему, но я решил не говорить всю правду. Наверное, не понравился ее практический интерес, да и семья Лизы удивляла такой же расчетливостью. Сама она мне нравилась и даже очень вот... Так бы взял ее и обнял, впившись во влажные губы долгим поцелуем, но Лиза, видимо, почувствовала мой порыв, потому как решила вдруг отодвинуться. Ну да ладно. 200 злотых страховка и 300 злотых премия. Много. Мой отец зарабатывает за год столько. Угу. Решил я не вступать в спор с девушкой. Мне вообще по армейскому барабану, сколько зарабатывает ее отец и где. Меня интересует она сама. Но девушка думала о чем-то своем, и думы ее витали совсем не со мной. Это огорчало. «Зайдем в кафе?» «Нет, лучше прокати меня на автомобиле до дома». Я пожал плечами и стал искать таксиста. Сначала хотел прокатить девушку на эфиромобиле, но вовремя одумался и решил выбрать золотую середину, взяв не локомобиль, а машину на бензиновом двигателе фирмы «Руссбалт». Не хуже исполнением, чем работающую на эфире, но с ценой проезда за нее в два раза дешевле. Поймав такси, я усадил девушку в салон, а сам сел рядом с водителем, чтобы не смущать ее. Хотя и хотелось усесться к ней поближе и прижаться хотя бы коленями. Доехали мы довольно быстро, и, выйдя первым из машины, я открыл дверь и, подав руку Лизе, помог ей выбраться. Мы дошли до подъезда. Дальше Лиза не пожелала пустить меня. «Дома никого нет, и я не вправе вас пригласить к себе. Но я спрошу родителей разрешения с вами встречаться и дальше. Когда я смогу узнать об этом, я напишу вам письмо». И мы с вами обо всем договоримся. Может, я смогу вас пригласить к нам, если вы настроены ко мне очень серьезно. При этих словах волна самых разнообразных эмоций нахлынула на меня. Но, побывав в нескольких переделках, я сумел их скрыть. В последний момент опустив взгляд, как будто напряженно думая над ответом. Хорошо, пусть так. Жду от вас, Лиза, письмо. И отвечу вам сразу же. Да-да, я сегодня же напишу его и завтра отправлю. Она будет идти недолго. Вы успеете его получить и до конца следующей недели отправить мне ответ, и мы с вами встретимся. Я протянул руку, чтобы взять Лизину ладонь и поцеловать ее, но она, глядя на меня, робко улыбнулась и ужиком скользнула в парадное. Хлопнула дверь, толкнув в мое сердце еще одну эмоцию, не слишком для меня приятную. Горько усмехнувшись, я повернулся и быстрым шагом ушел. Вот почему мне так не везет? Другая бы уже давно мне дала повод ее поцеловать. Может, жеманясь, а может, и наоборот, а здесь все вот так. На обратном пути мне встретился какой-то недорогой ресторан, куда я и зашел, чтобы заесть свою неудачу. Еда оказалась отменной. Пил я только хороший крепкий чай и ни о чем не думал, кроме происходящей трапезы. Вкусная пища вернула мне благодушное настроение, а редкие взгляды посетителей заведения, бросаемые на мой шрам, не злили, а скорее утверждали во мне какую-то странную решимость не обращать на них внимания. В общежитие я приехал уже в хорошем настроении и поделился с Петром своими мыслями насчет Лизы. Плюнь, само собой все решится, тем более с девушками. Они такие странные. Что у них в голове происходит, не совсем понятно. Мне уж точно. Аналогично, подтвердил я слова друга, и на этом разговор на эту тему сам собой сошел на нет.